настоящий мужчина с мужскими желаниями, но если та девица станет пакостить... Она многозначительно на меня посмотрела. Августа, ты же понимаешь, что это необходимо. Быстро и безболезненно. Больше я слушать не могла. Антуана! Начала я, и она по собачьи склонила голову на бок. Это смертный грех. Тебе не страшно? Меня такое не страшит. А вот Антуану я считала истовой христианкой. Мне все равно. Густо покраснев, заорала она, и я вдруг поняла, что само ее появление в пекарне ставит меня под удар. Я жестом велела ей замолчать. Антуана, даже знай мы, какие травы использовать, кого в первую очередь заподозрят. Да еще быстро растительные яды не действуют. Любая идиотка сообразит, что Клементу отравили. Нельзя. Нельзя позволять ей болтать, уперлась Антуана. Если не поможешь мне, я приму меры. О чем это ты? Сокровища твои я припрятала, но запросто вытащу их на свет Божий. В колдовстве тебя обвинили, значит, отныне за тобой следят. Думаешь, он снова за тебя вступится? Что станет с Флёр, если твои секреты раскроются? В Аквитании ведьму сжигают со всем имуществом. На костер отправляют ее свиней, овец, кошек, кур. Однажды видала я гравюру, на которой изобразили казнь ведьмы в Лотарингии. Ведьма над костром, они же маленькие, небрежно нарисованные фигурки с вытянутыми ручками. Страшно представить, какие обычаи на островах. Антуана следила за мной с садистским спокойствием. «У тебя нет выбора», — проговорила она. Я кивнула. «Святая правда. Как тут не согласиться?» 37. 7 августа 1610. Монастырь снова мой. Пусть даже ненадолго. Каялась девчонка на коленях, склонив голову под шквалом моих обвинений. Даже слезы лила. Да не те. И лила она их от досады, не от стыда. Раз на первый бунт решилась, значит, будет и второй, и третий. Ты намеренно нарушила план. Глаз мой эхом разносился по каменной келье. Серебряное распятие сверкало в отблесках свечей. В небольшом кагиле курился ладан. Сколько невинных душ пострадает из-за твоего надменного упрямства! Я виновата. Я очень виновата, — бормотала она. А мне в банальных латинских словах чудился вызов. «Оно уже погубило сестру Жермену», — безжалостно продолжал я, — «и вполне может погубить сестру Клементу». Я чуть понизил тон. Жестокость — тонкий инструмент. Им лучше свежевать, а не рубить с плеча. «А твоя душа?» Я перехватил ее испуганный взгляд и понял, что девчонка почти сломлена. Глубина греха твоего и осквернение души твоей одной тебе ведомо. Величайший из демонов развратил тебя Люцифер, демон гордыни. Изабелла вздрогнула, хотела что-то сказать, но вдруг потупилась. Разве не так? Вкрадчиво продолжал я. Разве не вздумала ты справиться сама без помощи извне? Разве не предвкушала сладость победы и уважение, которого духовенство удостоит 12-летнюю в одиночку одолевшую сатанинские полчища? Шептал я ей на ухо. Горячий запах ее слез дурманил и кружил голову. Анжелика, какие мысли, лукавый внушил тебе? — не унимался я. — Какими посулами затуманил глаза твои? О чем ты возмечтала? О славе? О могуществе? О причислении к лику святых? Я думала, тоненько по девчоночьи хнычет она, я думала, о чем же? Теперь я сюсюкал, уговаривал, задабривал. Наверное, так эти безмозглые девственницы представляют себе происки дьявола. Так о чем ты возмечтала, Анжелика? Девчонка и не заметила, что я называю ее мирским именем. О святости, о том, как паломники потекут сюда рекой, как в благоговейном обожании станут ползать перед тобою, не щадя колен своих. Девчонка сжалась в комок. Слишком хорошо я ее знаю. Куда раньше саму Изабеллу узрел я ее честолюбие, специально для такого момента выпистывал. Я не ведала. Она рыдала горючими слезами ребенка, которым в сущности была. Не понимала, не ведала. Тут я обнял Изабеллу. Пусть на груди у меня порыдает. Клянусь, к таким, как она, у меня нет ни капли сочувствия. Это лишь хитрость, необходимая уловка. Вдруг мне больше не прижать ее к ногам. Вдруг завтра девчонка снова решит самоутвердиться и взбунтуется. Казалось, бесцветные глазки уже смотрят оценивающе, видят меня насквозь. Нет, пока я для нее отец, добрый, строгий, всепрощающий. Что же мне делать? Заплаканные глаза еще светились доверием. Я не упустил момент и бросился в атаку. 38. 8 августа 1610. Я растеряла семена и помеи с растительным маслом, которое мы раздобыли на кухне, благо у Антуаны сохранился ключ. Получилась гладкая, почти безвкусная кашица. Слабую горечь я замаскировала миндалем. Антуана намажет кашицу на хлеб и подаст его Клементе к ужину. Похоже, Антуана не сомневалась, что смесь подействует, и не опасалась, что я передумаю. Я искренне надеялась, что не потеряю ее доверие, пока не залатаю дыры в обороне.